Глава 17. «Вставай, охотник, светает», — сказал Толий, выглядывая из-за шторы и тронув меня за ногу. «Угу», — ответил, проснувшись и усевшись на лавку. «Давай, собирайся, да завтракать пошли». Дангара уже не было на топчине. Я подошел к окну, выходящему во двор. Да, светает. А вон и Дангар возится с деревяшками у сарая. Оделся и сразу нацепил на пояс перевязь, теперь жилет, собрал вещи и вышел в кухню. «Садись, ешь, пока горячее», — сказала бабка, указав на миску, в которой были жареные овощи с кусочками мяса. Да и на вкус оказалось самое настоящее рагу, съев которое я запил соком. «Ты какой дорогой вчера возвращался?» — спросил дед. «А которые туда шли, то и возвращался», — ответил я, вспомнив вчерашние приключения. «И что?» — спросил опять дед, выжидая. «Ничего, сами нарвались». «Их двое было только?» «Нет, третий убежал». «Понятно. Вот, возьми». Дед положил на стол стопку золотых монет. «Что это?» «Награда за убиенных тобой разбойников и душегубов. У нас самих тут не всегда получается за порядком следить». «Угу». Сделав невозмутимый вид, я сыпал монеты в кармашек пояса и спросил. «Мне бы воды в бурдюк в дорогу набрать». «Мать, набери воды в бурдюк», — обратился дед к бабке. «И поленку вина дай». Бабка развязала шнурок, которым был привязан бурдюк к торбе, подошла к столу и стала аккуратно переливать воду из кувшина. Затем достала из ящика деревянный цилиндр, напоминающий японскую бамбуковую флягу, на пару литров. Вынула со скрипом деревянную пробку и стала наливать туда из винного кувшина вино. Собравшись и проверив снаряжение, надел на плечи торбу и вышел во двор в сопровождении стариков. «Благословение большой луны тебе в дорогу», — сказала бабка, приложив правую руку к груди и немного наклонившись. «Спасибо за приют и берегите себя», — ответил я, повторив ее жест, и направился к воротам. Дангар, отвлекшись от работы, тоже помахал мне рукой. Со стороны протоки у лодок сидел на мостках и курил трубку мой попутчик. Рядом с ним лежал большой баул, на котором были закреплены колчан с луком и дюжиной стрел, и короткое копье с кованым широким наконечником. Увидев меня, он встал и свистнул, после чего из дома вышел водница, все такого же похмельного вида, посмотрел на меня и, кивнув, полез в одну из лодок. «Как твое имя, охотник?» — спросил меня мужик. «Никитин», — ответил я, снимая с плеч торбу и закидывая ее в лодку. «Я Тарин», — ответил он, шагнув в лодку и затем стащил с мостков свой баул. Лодка в длину была чуть больше 3 метров. Я присел на носу, Тарин посредине, а водница, встав на корме, отвязался и, оттолкнувшись, начал грести. Делал он это с очень важным видом и явно сознанием дела, ловко его перекидывая то с одной стороны лодки, то с другой. Лодка легко заскользила по протоке. Каркас лодки был из длинных ровных жердей, связанных веревкой на местах крепления, и обтянут цельным куском толстой кожи какой-то неведомой мне зверюги. Да, если в протоке и было течение, то оно было практически незаметно. «Чего без ножен?» — спросил Тарин, кивнув на мой меч. «Сломались», — отбрехался я. «Ну, в каменок прибудем, я тебе покажу, где можно заказать недорого». «Кстати», — вспомнил я и достал из кармашка 10 монет. Отсчитал 5 штук и передал Тарину. «Это за вчерашнее?» «Да, я у старосты остановился. Вот он с утра и отблагодарил». «Ну вот, будет на что теперь сапоги починить», — продемонстрировал он мне свои прошедшие и Крым, и Рим сапоги. «Мне бы тоже обувь подобрать поудобнее», — подумал я вслух, посмотрев на свои ноги. Тарин оглянулся на водницу, который в состоянии похмельной нирваны методично греб почти с закрытыми глазами. Подвинулся ближе ко мне и тихо сказал. «И сапоги не по ноге, и одежда на тебе, как не твоя. Торба и снаряжение ополченской сотни, старый лук и дорогой меч. Мне все равно, Никитин, кто ты и откуда, но мой тебе совет. Как придем в Каменок, иди сразу в лавку к портному и подбери одежду по себе. Ты за нее, надеюсь, никого не убил?» «Нет, мне ее подарили хорошие люди». Я не стал отрицать очевидное. «А с твоей одеждой что приключилось?» «Долгая история». «Так нам еще плыть и плыть. Я по глазам вижу, что человек ты вроде не лютый, но какой-то ты... не из этих ты мест, это уж точно». Я поведал Тарину свою легенду, придуманную Варасом, пытаясь обойти скользкие моменты. «Ну, понятно», — кивнул Тарин, улыбнулся и добавил. «Но я тебе не поверил». «Как знаешь», — пожал я плечами. «Ладно, не мое это дело». «Эй, любезный», — обратился он к воднице. «Будь добр, разбуди, как солнце из зенита выйдет, на обед пристанем». «Разбужу», — ответил тот, не выходя из нирваны. Тарин, оперевшись спиной на свой баул и сдвинув шапку на глаза, сказал. «Ты тоже поспи, долго еще плыть. Водница разбудит, пристанем к берегу да пообедаем». «Да, наверное, так и сделаю», — согласился я и тоже примостился поудобнее. Из-за высокой травы по берегам протоки все равно не понаблюдать за окрестностями. Я проснулся от того, что длинное весло громыхнуло где-то рядом. Открыл глаза и увидел, что водница стоит на берегу и привязывает лодку к небольшому деревцу. «Ну что, Никитин, пообедаем?» — спросил Тарин, копаясь в бауле. «Да, можно и пообедать», — ответил я, потягиваясь. Расположились на берегу в небольшой рощице. На противоположном берегу поле с высокой травой, за которым виднелся лес. Тарин принес хвороста и развел костер, обложив его небольшими камнями. Затем, насыпав в котелок каких-то злаков, залил их водой и поставил на огонь. Я же решил удовлетвориться сухомяткой, съев пару яиц и кусок копченого мяса. Водница же, несколько раз приложившись к своей фляге, явно с крепким алкоголем, потом улегся в лодке и сразу захрапел. «Пусть отдохнет», — улыбнулся, услышав его храп Тарин. «А мы поговорим спокойно». «О чем?» «Ну, о том, что ты никакой не охотник». «Что, так заметно?» «Мне заметно. Я сам в охотниках княжеских проходил некоторое время. Даже и не знаю. Ты не охотник, не наемный варяг, статью невелик, а какими-то палками на веревке того здоровяка свалил за 3 удара. И меч этот твой, которого тогда не было при тебе, что говорит о том, что не привык ты к мечу». «Много вещей, Никитин, на которые не только я могу обратить внимание». «Все равно не поймешь, даже если я тебе правду скажу». «Никитин, мы приплываем в Каменок. То, что мы вместе приплыли, многие увидят. Я просто хочу знать, на что мне настраиваться, если что-то вдруг там начнет происходить из-за тебя. Там ведь и судейская стража есть, и они разбираться не будут особо, вместе мы или порознь», — сказал без всяких эмоций Тарин, помешивая палочкой булькающую кашу. «А что может произойти? Остановлюсь где-нибудь, комнату сниму, поживу пару дней, на рынок опять же схожу за одеждой, да сапоги куплю по ноге, а потом пойду дальше или поплыву, как получится». «Хм. А ты вообще куда направляешься? Ну, если это не великая тайна, конечно». «В земли Хартов. Наймусь там в охотнике». «Ясно», — сказал Тарин, подув на кашу в ложке, и снял пробу. «Схорониться, значит, хочешь? Тебя ищут?» «Нет. С чего ты взял?» Все, кто бегут от судейской стражи и суда-хранителей, бегут или к Хартам, или в предгорье, поближе к икербским многодворцам. Тем, кто уже не кочует и живет ремеслом. Ну или охотники там на время останавливаются, от долгих охот отдыхают, птицу из лука постреливая. Но ты ведь не охотник. А чего ты тогда со мной напросился, если так опасаешься неприятностей из-за моей компании? Я не опасаюсь. Я умею их избегать, предотвращать. И самое главное, я умею создавать неприятности другим. А с тобой я напросился потому, что с тобой может быть интересно, — улыбнулся он. Я уже 4 лета как не на службе у князя. Скучно. И в наемниках походил, и купеческую охрану мечом владеть учил. Последнее время разбойников выслеживал. Но скучно. А с тобой, думаю, будет не скучно. Могу пойти к тебе в помощники. Тебе в твоем деле наверняка нужен будет помощник и умелый мечник. Тарин, да нет у меня никакого дела. Пока нет, — рассмеялся Тарин, а потом, пристально посмотрев мне в глаза, добавил. Тогда давай ты ко мне в помощники. Тебе же все равно чем заниматься, лишь бы подальше от глаз, верно? Верно, — вздохнув, ответил я. А ты, стало быть, охотник за головами? Не понял, — сказал Тарин, не донеся ложку до рта. Ну, разбойников всяких и душегубов за деньги ловишь. А, ну да, только не ловлю, просто убиваю. Только я бы сначала отдохнул немного, отлежался. Последнее дело было очень трудное, и помощник на нем погиб. Погрустнел Тарин и чуть отодвинул ворот, под которым была повязка с проступившей кровью. «Надо только его родным долю отвезти. Туда и направляюсь». «А твой дом где? Родные есть?» «Нет у меня ни дома, ни родных». «Никитин, нашу с тобой встречу большая луна благословила и осветила вчера». В ответ я только хмыкнул и улыбнулся. Может, так оно и есть, и прав Тарин в том, что мне не стоит маячить по городам и весям, а укрыться где-то в тихом месте или прибиться к кому в помощники и находиться на окраинах княжества, набираясь знаний и опыта этого мира. Ведь есть очень большая вероятность, что кто-то такой же наблюдательный, как Тарин, раскусит меня на раз, и этот кто-то окажется из судейской стражи, или вообще тем самым хранителем, о котором говорила Чернава. «Так что скажешь?» — не сводил с меня своих проницательных глаз Тарин, продолжая с аппетитом уплетать кашу. «Я согласен. Только захочешь ли ты в помощники человека, который из лука стрелять не умеет? Да и с мечом я не особо управляюсь». «Да», — отмахнулся, сосмеявшись Тарин. Можно и болотного кота научить полено приносить. На твоем амулете написано, что ты того кота сам добыл. Это же твой амулет. Ты его не снимал ни с кого? Мой, — ответил я и, достав из кармана еще один клык, протянул Тарину. Ого, не маленький был. Да, не маленький. Расскажи, как ты взял его? Ловушку сделал и заманил. «Используя себя же, как приманку», — сказал я, бессовестно соврав. Но рассказывать про дробовик не было никакого желания. «Хитро, ловко. Мне нравится. Значит, сладится у нас с тобой дело. А с мечом управляться и с луком я тебя научу. Только вот плечо заживет». «Вина? А есть? Хорошее?» «Да мне бабка старосты налила с собой в дорогу». «Не откажусь. Тогда кружку доставай». Выпили по кружке вина, после чего покурили на двоих трубку Тарина и стали собираться. «Хватит храпеть!» — слегка пнул Тарин водницу, посвисающей с борта ноге. «Плывем дальше!»